Павел Смолин. Главная роль. Книга восьмая. Пролог. Беда пришла откуда не ждали. И как я должен воспринимать сказанное вами, господин Аютхая? Вздохнул я на сиамского посла. Смуглый, низкорослый дяденька спокойно ответил. «Его Величество осознают последствия своего решения, включая договоренности Вашего Императорского Величества с Кайзером Вильгельмом и Францией о разграничении сфер влияния на Востоке. Его Императорское Величество приказывали передать Вам благодарность за ту неоценимую поддержку, что Вы оказывали Сиаму последние годы, поспособствовав его превращению в доминирующую державу региона». Отдельно Его Величество распорядились передать Вам его заверение в крепких дружеских чувствах. Российская империя дорожит дружескими и взаимовыгодными отношениями с Сиамом, а я лично могу ответить Раме тем же. Но сейчас меня больше беспокоит сохранность наших курортов и прочих объектов на Пхукете, которые при нецелевом использовании, например, для размещения войск и армейской инфраструктуры Рамы, станут вполне законной целью для французов и немцев. Азарица-то, набравший военную мощь Сиам, на юг, хочет прибрать себе Малайзию и Сингапур, которые сейчас, после крушения Англии, крышуют французы и немцы, худо-бедно поделив те края на относительно спокойные зоны влияния. Папуа и Новая Гвинея с Индонезией путем расторговочки и выплаты японцами некоторых денег и предоставления торговых преференций тем же странам контролируется империей восходящего солнца. Но если Рама совсем взорвется, то направится отжимать и их. Плюнуть некуда. Одни империалистические хищники кругом. «Позволю себе заметить, что ваше беспокойство совершенно излишнее, ваше императорское величество», ответил посол. «Его императорское величество никоим образом не станет нарушать пункты давнего договора между нашими странами о недопустимости использования полуострова Пхукет, потому что мы построили для него мост в военных целях». Крепко Раму за яйца его собственная военная аристократия держит. Шутка ли? 3/4 Камбоджи отхватили. А до этого дали по сусалам полноценной великой державе. Всей Камбоджи захватить не получилось. Споткнулись о французские колониальные войска и дипломатические усилия, в том числе мои. Не трогать Вьетнам. У меня на него планы. Много, очень много власти, денег и общественного влияния у сиамских военных теперь. А это для государства всегда опасно. У нас-то тут традиция давняя, и противовесы с издержками отработаны. Поэтому горячие головы в узде держать всегда можно. А вот там, где за полтора десятилетия страна радикально милитаризировалась, там Раму уже и спрашивать никто не станет. А он упрется, не враг же себе, и табакерку поймать виском не хочет. Власть военной хунты. Вот так называется такая форма организации государства. Одно дело выбить захватчиков со своей земли и сухопутным способом в честной войне завоевать соседей. И совсем другое – зариться на то, что давно принадлежит обладающим современным флотом странам. Там как бы почти все со всех сторон простреливается, даже без учета сухопутного контингента французов и немцев. Без всякой надежды на успех, заметил я. Наш генеральный штаб, Рама, такую новинку у меня подрезал. Считает иначе, ваше императорское величество. Вежливо поклонился Аютхая. Что ж, надеюсь, ваш генеральный штаб не до конца оторвался от реальности. Улыбнулся я. «У вас все, господин Аютхая?» «Да, ваше императорское величество». Он поднялся с кресла для посетителей. «Благодарю вас за уделенное время». Поклонился. «В ближайшие дни я надеюсь на повторную встречу, дабы должным образом зафиксировать на бумаге гарантии безопасности для Пхукета», добавил я. «Само собой, ваше императорское величество», кивнул посланник и покинул мой кабинет. Вздохнув, я прямо в кресле «Оно так умеет!» повернулся к окошку. По голубому небу лениво ползли мелкие тщедушные тучки. Июньское солнышко щедро одаривало теплом похорошевшую старушку Москву. До самого горизонта торчали остовы строительных кранов, блестели купола храмов, тут и там взмывали в небо стаи воробьев, голубей да прочих, приспособившихся к городской жизни птах. «Красота-то какая! Ляпота!» Не удержался я от легендарной цитаты. «Трубку, Георгий Александрович!» Задал уместный вопрос лакей Петька. «Уваж, братец!» Протянул я руку и получил в нее заранее набитую трубку. Лично распахнув створки окна, я впустил в кабинет легонько заигравший бумагами ветер, запахи летней зелени Едва ощутимую нотку ладана со стороны кремлевских храмов ветерок принес и пеструю вереницу, приглушенных расстоянием звуков с Красной площади, на три четверти превращенной в детский потешный городок с каруселями-качелями да горками. Улыбнувшись детскому смеху, я затянулся трубкой. В дверь кабинета постучали, и заглянувший Остап поведал. «Посол французский, принять просят!» «Запускай!» — велел я. «Чует Густав Лане де Монтебелло недоброе!» Высоколобый 60-летний мужик, задорно торчащий вперед бородой, могучими усами и тронутым проседью аккуратным начесом, вошел в кабинет, и я не без драматизма повернулся к нему, потревожив облачко ароматного дыма. «Добрый день, Ваше Императорское Величество! Благодарю вас за то, что приняли так быстро!» — поклонился он. «Короткое у нас лето, господин де Монтебелло», — улыбнулся я. «Не велит медлить. Присаживайтесь». Кивнув, посланник уселся в кресло посетителя и напряг могучие морщины на лбу. «Приношу свои глубочайшие извинения за неожиданный визит, Ваше Императорское Величество». Я благожелательно кивнул. «До нас дошли тревожные слухи о подготовке Сиама к военной агрессии против наших зон влияния в районах Малайзии и Сингапура». «География», — пожал я плечами. «Хочется закрасить в родной цвет так неаккуратно торчащую землицу». «Значит, вы подтверждаете данные слухи, Ваше Императорское Величество?» «Насколько мне известно, таковые планы сиамский генштаб действительно вынашивает», — покивал я. «Только что я имел беседу с господином Аютхаей, в ходе которой предупредил его о том, что никоим образом не одобряю подобную кампанию. Однако жадность людская — давний бич человечества, и я надеюсь лишь на то, что в ходе этой бесполезной войны не пострадает славный полуостров Пхукет. Там сейчас более 30 тысяч моих подданных отдыхать изволят, и мне бы не хотелось, чтобы их заслуженный отдых омрачали падающие на гостиницу снаряды. Особенно если учесть, что больше половины из отдыхающих – дети-олимпиадники». На лице французского посланника мелькнуло недоверие. «Сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация начинает работать на тебя. За прошедшие годы я настолько мощно встряхнул мир, что теперь вообще никто не поверит, что Сиам реально действует самостоятельно. Более того, вопреки моей воле. Сейчас все европейские элиты начнут судорожно искать отсутствующую в темной комнате черную кошку и в параноидальных загонах пытаться увидеть контуры моего очередного плана, которого нет, и это совершенно уморительно. Остап!» — повысил я голос, чтобы секретарь услышал и заглянул. «Организуй мне звонок кайзеру Вильгельму». «Усиливаем. Пусть французы как следует понервничают. Ну и вообще, предупредить надо, что я тут не при делах. Вилли тоже хрен поверит, но не обидится. Мы же с ним многовекторные». Господин Аютхая заверил меня, что территория Пхукета в планируемой ими кампании не будет задействована, а мои тамошние наблюдатели будут очень внимательно следить, чтобы так оно и оказалось. Снова переключился я на француза. «В ближайшие дни я буду ждать вашего повторного визита, господин де Монтебелло, чтобы должным образом зафиксировать неприкосновенность наших курортов на бумаге в ходе четырехсторонней встречи с вами, господином Аютхаей и немецким посланником». «Непременно, Ваше Императорское Величество!» — кивнул француз и свалил. Выращивая прокси, обязательно нужно помнить о том, что они в любой момент могут выйти из-под контроля. «Кайзер будет готов через полчаса!» — появился в кабинете Остап. «Это прекрасно», — одобрил я. «Передай МИДу, чтобы подготовили бумаги, согласно сценарию, жадный Рама, юг». «Будет исполнено, Георгий Александрович», — козырнул секретарь. Выращивая прокси, обязательно нужно заготавливать планы действий на случай, когда они и впрямь выйдут из-под контроля. В частности, вовремя предложить кредит. Потому что воевать — это очень дорого. А целиком упразднить Сиам мои уважаемые партнеры не смогут. А значит, кредит будет кому отдавать. Сами виноваты.